Пословица «слово серебро, а молчание золото» указывает на глубину народной мудрости, запечатленной в формуле краткой. Испытание способности сознательного молчания и утверждение контроля над речью необходимо пройти на пути овладения огненной мощью. Психическая энергия не может быть накапливаема, если болтает язык. Психическая энергия не может накапливаться, если болтаются руки и ноги, если так называемые нервные движения не подчинены контролю воли. Каждое движение тела есть явление огненное. Контроль над ними означает контроль над огнем. Так сдержанность речи, движений и жестов, и всех чувств вообще, и всех проявлений эмоций, и над ними суровый контроль будет путем царственной йоги. Владыкой своего микрокосма утверждает себя человек, и к цели своей идет неуклонно. Центры огненные насильственно пробудить нельзя, ибо опасность преждевременного их приоткрытия велика, но подготовить себя к пробуждению центров возможно, и путь через себя и собой овладение.